Глава 22. Молчан повел могучими плечами, крутанул толстой шеей, словно пытался размять их перед предстоящей битвой. Но я-то знал, что это бесполезная трата времени. Ему просто казалось, что мышцы затекли, но он их попросту не чувствовал, поскольку был окончательно и бесповоротно мертв, а его организм работал по совершенно другим принципам и правилам. Но его сознание, помещенное в мертвое тело, пыталось решить эти проблемы привычным для себя способом. Нехватка информации от неработающих ныне чувств органов сводила мозг, тоже мертвый, к слову сказать, с ума. Но человека, а точнее его сознание, штука весьма и весьма пластичная, и Молчан со временем приспособится к этой новой для себя действительности. Человеческие органы чувств заменяют собой другие, непосредственно присущие некросуществам. Какими они будут, я сказать затруднялся, поскольку присущий мне опыт, я ведь тоже в кромешном обличье был в некотором роде примерским некротом, не позволял сделать точные выводы. Возможно, эти тонкие моменты и сумели бы мне пояснить мои верные умруны, полковник Легион с Бимом и Бомом, но их, к моему глубокому сожалению, рядом не было. Вот с кем бы мы легко распетушили эту гребаную кладбищенскую команду в протухшие лоскуты, даже глазом не моргнув. Но дотянуться до них у меня от чего-то совсем не получалось. Хотя неразрывную связь с Легионом я ощущал, пусть и довольно смутно. Кстати, а ведь наша связь была создана клятвой повелителей хаоса, которые, как я понял из сумбурных рассказов кромешников, находились где-то совсем неподалеку в землях хаоса, отгороженных от кромки какой-то непреодолимой стеной. Обязательно скажу на нее посмотреть, как только наведу здесь порядок. А заодно и с таинственными рубежниками познакомлюсь, а то как-то не внушает мне эти рыцари без страха и упрека особого доверия своим странным поведением. И еще одна странность меня напрягала, отчего я никак не могу почувствовать здешних зомбарей и взять в свои руки нити их управления. Только со свежепредставленным Молчаном и получилось, а ведь дома я мог спокойно поднимать сотни и тысячи некротов, а после абсолютно спокойно с ними управляться. Что же блокирует мои способности здесь, на кромке? Но разбираться с этим сейчас времени у меня абсолютно не было. Готов? Спросила у Молчана, вновь обнажившего меч и выставившего его перед собой. Готов, отозвался здоровяк. А вы, ребятки, отойдите подальше от дверей, велел я своим молодым помощникам. Я тоже помогу, Гасан Хатабыч. Протирая скользкую рукоять топора полой рубахи, заявил Петруха. А ну как прорвутся мертвяки в избу, делай, что деда говорит. Одернула его Василинка. Вот-вот, согласился я с ней, а деда плохого не посоветует. Проследивши, чтоб молодежь как можно дальше отошла от дверей, я вновь перекинулся в свою сумеречную форму когтисто-зубастого бронированного монстра и взялся за дверную ручку. По вновь перекосившимся лицам девчушки и парня я догадался, что к такому моему виду они еще не до конца привыкли. В таком обличии я продолжал их пугать, хотя они пытались не подавать виду. Ничего, привыкнут еще. «Выходишь на раз-два». Предупредил я Молчана, отросшим когтем скидывая с петли запорный крючок. Дверь продолжала ходить ходуном, а с той стороны продолжали ломиться ожившие жмуры, желающие отведать свежего человеческого мяса. Хорошо еще, что дверь открывалась наружу, а никто из ходячих не догадался потянуть ее за ручку с той стороны. Хлипкий крючок явно бы тогда не выдержал, но соображалка у примитивных зомби не работала. Вот они и продолжали бессмысленно ломиться в двери, вышибить которые у них не хватило сил. «Раз, два». Я резко навалился на дверное полотно, расшвыривая и сбывая с ног столпившихся у проема некротов. На мгновение передо мной открылось свободное пространство. «Первый пошел!» Скомандовал я Молчану, отодвигаясь в сторону. Здоровяк, втянувший голову в плечи и с торчащим, словно пика, мечом рванулся в проход, словно выпущенный из пращи камень. Не обращая внимания на копошащиеся на земле трупы, он, хрустя костями, пробежался прямо по их телам и скрылся в темноте. я довольно заметил, что на его появлении никто из умрунов не обратил внимания и не навелся на Молчана словно на цель. Даже носом его сторону жмурет-то не повели, а так и должно быть. Ведь он для них точно такой же некрот, как и они сами. А вот заметивший сквозь распахнутый проем моих юных друзей, почуявший их запах, услышав биение их сердец и циркулировавшую по жилам горячую кровь, они вновь всем скопом рванули к такой вожделенной добыче. Ха! Два раза ха! Пройти мимо старенького дедушки Хоттабыча, и шо ни одной твари не удавалось, выпустивши когти наружу, я принялся крушить этих мерзких созданий со скоростью взбесившегося садового утилизатора, и только клочки по закулочкам полетели. Меня обдало чудовищным смрадом гноения, окативши с головы до ног протухшей жижей и разложившихся кусками внутренностей, залепило лицо, залило глаза и даже рот, как я не сжимал губы поплотнее, но все равно попало. Это только в сказках по усам течет, но в рот не попадает. А я-то наглотался того дерьма, по самое не балуйся. У меня ведь в таком обличье натуральная дыра в щеке. Но я продолжал усиленно разделывать прущих на меня мертвяков, пока от них не осталась большая, шевелящаяся и отвратно воняющая куча дерьма. Вздумали на дедушку наехать. Проворчал я, сплевывая на эту мерзкую дрянь, заполонившую рот. Тьфу на вас еще раз. И громко хлопнул дверью, предварительно распыхав ногой куски мертвых тел по сторонам. Накинувши крючок обратно на петлю, я привел себя в порядок, вернув нормальный человеческий вид. После чего прошел к лежанке и присел на нее, привалившись спиной к бревенчатой стене. Меня отчего-то не слабо так мутило. Видимо, та мерзопакостная дрянь, которой я наглотался, оказалась ядовитой. Так-то трупный яд может быть весьма опасен. Может быть, зря я в человеческое тело вернулся, и надо было и дальше оставаться в своей кромешной ипостаси. Но как бы там ни было, я все еще надеялся на свою повышенную регенерацию, которая сумеет перебороть любые токсины, попавшие в мой организм. Она еще и не с такими проблемами справлялась. В свое время я и оторванную напрочь руку отрастил, а Кощей утверждал, что и оторванную голову сумею отрастить, если случится со мной такая оказия. А тут какие-то гребаные птомаины. Однако же мне с каждым мгновением становилось все хуже и хуже, а моя хваленная регенерация с этим-то не справлялась. Картинка окружающего раздвоилась, стены и потолок избы мягко качнулись, а затем пошли по кругу, постепенно набирая скорость вращения. Ох, ни хрена ж себе заявочка. И отчего же мне так хреново? Да я внутри драмагара настоящей хтонической некротвари выжил без особых последствий. А тут от какого-то куска тухлого мяса ласты склею. Не отврешь, не возьмешь. Карусель перед моими глазами раскручивалась все сильнее и сильнее. Бревна избы постепенно сливались в одну сплошную серую муть, практически заслонившую мне взор. «Деда!» – обеспокоенно воскликнула Василинка, заметив, что я как-то совсем скис. «Что с тобой? Тебе плохо?» «Да, внучка, как-то мне нехорошо». Едва слышно прошептал я, с трудом шевеля даже губами. Силы стремительно покидали ставшее вдруг абсолютно немощным тело. «Деда полежит немного. Может, ему еще получает». «Что делать, деда? Как помочь?» Засуетилась вокруг меня девчушка. «Может, воды принести?» «Ну да, вот только вода меня сейчас и спасет. Хотя неплохо бы рот прополоскать. Можно, внучка». Просипел я из последних сил, глоточек один. Она кинулась к столу, где стояла бадья с водой, так-то я почти всю жидкость извел, отливая в усмерть пьяному малыгу. Но на кружечку там должно было еще остаться, хоть гребаный горечь во рту смою, но дождаться освежающей влаги мне так и не удалось. Серая пелена перед глазами сменилась непроглядным мраком, и я ухнул куда-то вниз, словно потерявший под собою опору. Свободное падение длилось недолго, не более десятка заполошенных ударов сердца, а потом я словно бы оказался перед пронизывающим взглядом какого-то огромного существа, Кто это был, я не мог сказать вот так вот сходу. Слишком великим и необъятным и антропоморфным было его тело, если оно у него было, теряющееся в густом клубящем тумане. Лишь только огромные сверкающие глаза, источающие неземной свет и наполненные, как мне показалось, какой-то вселенской мудростью, проникали мне в самую душу. Они словно проникали внутрь меня, препарировав и разложив по полочкам все мои потаенные мысли и желания, рассмотрев их под особо мощным микроскопом. На мгновение мне показалось, что наши разумы соприкоснулись, словно бы сливаясь в единое целое, и я понял, насколько древним и непознаваемым было это существо, от которого так и веяло ледяным и непоколебимым спокойствием самой вечности. Ничего подобного я не ощущал, даже находясь в мозгах у титанов, проникая с их помощью моего ментального дара. Но даже соприкоснувшись с ним, я так и не сумел понять, чем же я сумел заинтересовать настолько глобальную сущность. «Кто ты?» Мысленно возвал я к ней, поскольку в таком состоянии не имел возможности произносить слова вслух. Но ответа я, в общем-то, и не надеялся. «Да сами подумайте, что может такого сказать человек, например, муравью, чтобы тот его понял? И что тебе нужно от меня?» Однако же попыток добиться внятного ответа я не оставил. «А ты мне нравишься». Меня пробило и размазало, словно разразившимся с небес громом. Однако я почувствовал, как сложно этому существу опускаться до моего уровня развития, чтобы я сумел его понять хотя бы чуть-чуть. «Будет интересно за тобой понаблюдать». Я ощутил, как моего сознания коснулось что-то ледяное, спокойное, непередаваемо могучее и непознанное, как бесконечный космос, но вместе с тем легкое и нежное, словно лебяжий пух. Когда она отпрянула, я почувствовал нестираемую отметку, которую она оставила у меня в душе. «Мы еще встретимся в серых пределах, когда закончится твой путь в серединных мирах. У меня есть на тебя планы, Гасан Хаттабович. А теперь возвращайся. Тебе еще рано». И все вновь потухло, вергнув меня в вековечный мрак. Сознание меня привела мокрая тряпка, которой кто-то в выступлении шлепал меня по небритым щекам. «Деда, дедулечка, не умирай, ну пожалуйста!» Коснулся моего слуха знакомый девичий голосок, плаксиво растягивающий слова. «Василинка, не иначе. Отчего же она так немилосердно отоваривает меня мокрой тряпкой да по щам, словно я натворил чего-то нехорошего? Не сказать, чтобы больно, но и весьма неприятно». Я резко раскрыл глаза и уставился на зареванную девушку. «А ну-ка, прекратить это безобразие!» Рявкнул я, перехватывая руку Василинки. «Какое безобразие?» Опешила от неожиданности девушка. «Пить меня прекращай, и без того вся рожа пылает». Продолжал я отчитывать экзекуторшу или реаниматоршу, это смотря как интерпретировать. «Что случилось, радость моя, дедушку старенького совсем не жалко?» «Дедуля, живой!» Радостно взвизгнула девчушка, бросаясь мне на шею и еще обильнее орошая мне бороду своими слезами. «Первуша, деда живой!» Окликнула она парня, залипая еще с топором на изготовку возле дальнего окна, мне бросилось в глаза, что и открубленных конечностей на полу основательно пробавилось с момента моего беспамятства. Что же это такого со мной произошло? «Ты где-то совсем как мертвый стал», ответила на мой невысказанный вопрос девчонка. «Побелел, прямо как выстиранное полотно, не дышал, да и сердце не билось, вот я и подумала». И она опять безудержно разрыдалась, уткнувшись лицом мне в грудь. «Ох, беда, беда, огорчение!» Погладил я ее своей заскорузлой, отсвернувшейся кровью мертвяков ладонью, по вздрагивающим худеньким плечам. «Давай, красавица, прекращай сырость разводить!» Шепнул я ей на ухо. «Вот разберемся со всеми бедами, тогда и нарыдаемся волю. Я тоже обещаю пустить место с тобой, скупую мужскую слезу». Клятвенно пообещал я. «Ну, скажете, такое деда?» Василинка отодвинулась от меня и, шмыгая носом, размазала слезы грязным рукавом по не менее чумазому лицу, покрытому темными кровавыми разводами. «Мужики плакать не должны, они ж не бабы». «Это ж кто тебе сказал, красавица, что мужики не плачут?» Ехидно прищуривши один глаз, поинтересовался я. «Скажу тебе по большому секрету, плачут да еще как. Прямо навзрыд рыдают, только этого никто не видит. А ты за дедушку не беспокойся, дедушка у нас старой закалки и просто так ласты склеивать не собирался. Ну, что тут у вас произошло, пока я на 5 минут прилег отдохнуть? Чтобы как-нибудь отвлечь Василинку от переживаний, я тут же развел бурную деятельность». «Да все по-старому, деда», — попыталась ответить девчонка. «А дядьки молчана, пока ни слуху, ни духу, а вот мертвяки вновь попытались в окна пролезть. Но впервуш-то ловко получается им ручонки-то отрубать». «Вижу, славно вы тут ручонок за грибущих накрошили, шо хоть ты из них городи». Одобрил я действия своей молодой команды, оставшейся на время без моего пригляда. «Дай, красавица, мне немного времени, чтобы в себя прийти». Попросил я Василинку, чувствуя, что за время моего беспамятства со мной что-то явно произошло. «А вот хорошее или же не очень, надо бы разобраться. А после мы ответим этим засранцам хороших триндюлей». «Хорошо, деда». Девчушка понятливо кивнула и отбежала к парню, оставивший меня наедине со своими мыслями. Я откинулся на твердой лежанке и закрыл глаза, стараясь как можно глубже погрузиться в самого себя. Мне нужно было понять, отчего же я себя так странно чувствую и что же со мной произошло там, а там это где. Я постарался как можно точнее восстановить в памяти разговор с той всеобъемлющей сущностью, с которой меня свела судьба. Хотя судьба ли, сдается мне, что над такими высшими существами не властна даже сама судьба. Как там было сказано, мы еще встретимся в серых пределах. Так что же, я, выходит, умудрился побывать в самом настоящем царстве мертвых, но выходит, что так, нет, не так, не в царстве мертвых, а в царстве смерти, так будет точнее. Ибо не мертвяки должны править в том мире, а сама великая уравнительница смерть. И если исходить из той же логики, то я имел беседу именно с ней, несравненной и ужасной, которая в конце концов дарит забвение даже богам. Чем же я сирый и мелкий по сравнению с такой могущественной силой? А ведь смерть – это сила. Одна из толпов нашего весьма многомерного мира заслужил эту толику внимания. Чем же сумел привлечь интерес самой владычицы вечного покоя? Но похоже, что ответ на этот вопрос я смогу узнать лишь при нашей следующей встрече, которая произойдет еще не скоро. По крайней мере, именно она так сказала, мне еще рано. Ну что ж, рано так рано, но пока я хотел сосредоточиться на той печати, которую она наложила на мою душу одним лишь своим прикосновением, она была интересной, эта печать, весьма простой и даже топорной, по сравнению со сложными конструктами и плетениями, что создавали современные маги-силовики, но одновременно сложной именно в своей простоте, которую не в силах повторить никому из живущих на этом свете. Не знаю, какие ограничения накладывала на меня эта печать владычицы серых пределов и какими последствиями аукнется для меня ее приобретение, но вот дополнительных возможностей у меня явно прибавилось. Теперь я с одного взгляда мог определить возможную дату отхода в мир иной любого живого существа, магическую или нет, неважно. А чего же возможную, спросите вы? На данный момент я мог видеть только гипотетическую протяженность его жизни, если она пойдет по идеальному сценарию и ему на голову неожиданно не свалится, например, кирпич. Но я чувствовал, что если как следует поиграть с этой особенностью, то я, несомненно, смогу рассмотреть и реальную дату смерти, так сказать, народу написанную. Но пока разбираться мне с этим не хотелось, меня привлекало другое. Печать смерти разблокировала способность управлять мертвяками и даже основательно ее усилила. Теперь я словно наяву видел ниточки, за которые я, словно умеющий кукловод, буду управлять бессловесными марионетками. Пора заканчивать эту комедию, пока она еще не превратилась в настоящую трагедию. Я открыл глаза, полыхающие ярким изумрудным огнем, и во мгновение ока заставил замереть на месте всех восставших из могил мертвяков.